вместе со студентами часто выходят на работу и космонавты. Многому учусь и я у своих детей. Бодростью своей они меня заражают, собранностью, организованностью. Подумать только, сколько же каждый из них успевает общественных дел сделать при загруженности на работе, с депутатскими обязанностями справляться. Прикину, и неудобно как-то становится от выступлений, на которые меня приглашают отказываться. Тем более, что Юра еще говорил, человек опыт свой людям нести должен. Побывала я еще раз в Ленинграде, ездила в Белоруссию, Саратов, Смоленск, в Одессу. Была на кораблях Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Сергей Королев. Летом 1977 года ждали меня в Латвии, в пионерском лагере имени Юрия Гагарина. С начальником лагеря, с Армой Яновной Кейшей, у нас дружба завязалась, с ее воспитанниками тоже. И детишки приезжали к нам, посадили у музея нашего домика розы. Цветут они каждый год до сих пор. С 1978 года езжу я на Украину в Черкассы, на Млиевскую опытно-селекционную станцию имени Льва Платоныча Семеренко. Труд садовода сродни труду воспитателя. Усилия, наблюдения, заботу вкладывать нужно ежедневно, а результат проявится через годы. В 1934 году заложил нынешний директор станции Николай Михайлович Артеменко яблони. Прошли десятилетия. Оказались плоды на диво вкусными, крупными, устойчивыми к долгому хранению и морозу. Назвал Николай Михайлович этот сорт ровесник Гагарина. Украинский журналист Владимир Григорьевич Тищенко привез саженцы в наш город, посадил у музея и в садике. А на мое 75-летие прислали со станции целый ящик яблок. Гости ели, похваливали. Кто-то сказал, что раз сейчас в космосе ведутся биологические опыты, хорошо бы испытать зернышки нового сорта и там. Алексей Архипович сразу же загорелся идеей, собрал семена. Позже Ляхов и Рюмин прорастили ровесника Гагарина во время полета на орбитальной станции «Салют-6». Нынче новые саженцы проходят испытания на Млиевской станции. А как-то позвонил Виталий Иванович Севастьянов, спросил, не соглашусь ли я участвовать в телепередаче. Страшновато стало, смогу ли? Но Виталий Иванович сказал, что это просьба не только его, но и матери Сергея Павловича Королева. Отказываться я не смогла. Никогда мы раньше не виделись, но встретились как самые близкие люди. Мария Николаевна сразу же сказала, что Сережа очень много рассказывал ей о Юре, о его семье, что он любил и восхищался моим сыном. Напомнила слова Королева. «Гагарин — олицетворение вечной молодости нашего народа». Я знала, что Юра преклонялся перед гением и талантом главного конструктора, его добротой и человечностью. О чем говорят матери, безвременно потерявшие сыновей? Мы вспоминали, мы грустили, мы желали, чтобы мечты наших сыновей полностью осуществились. Так началась наша недолгая, но теплая дружба с Марией Николаевной Баланиной. Конечно, встречались мы не так уж часто, возраст и у меня не молодой, а Мария Николаевна была на 15 лет меня постарше. Но когда я бывала в Москве, всегда заезжала к Марии Николаевне. Раз от нее пришел на мое имя пакет, в нем большая фотография, сделанная во время телепередачи. На полях снимка стихотворение Виктора Бокова «Две матери». Его переписала дочка Сергея Павловича Королева Наталья Сергеевна. «Две матери живут на белом свете, двух сыновей на белом свете нет. Для матерей они как были дети, так и остались ими с детских лет. Одна Мария, а другая Анна, две матери избранницы земли. Нет сыновей, но славы осиянны два имени в космической дали. Два сына, две упрямых, дерзких воли. Один испал и видел Байконур, другой еще за партой в сельской школе. мечтою в беспредельность заглянул.